Когда сыны Израилевы дошли до равнины Моавицкие, что на восточном побережье Иордана, они обнаружили, что земля эта была богата и обильно орошена, и весьма желательна и угодна для корма скота. Из всех 12 колен Израилевых, два племена, Рувим и Гад, и половина колена Манасии, были особенно богаты стадами, и потому, когда они увидели эту плодородную землю, то пожелали остаться на месте и не переходить Иордана, как было им повелено Господом. И вот это свое желание они представили Моисею. Но Моисей сразу понял зло, связанное с такой просьбой. Ему ясно было, что эти два с половиной колена возненавидели обетованную землю, которую обещал дать им Бог по ту сторону Иордана. Господь сам велел им взять землю ханаанскую, но своим требованием остаться они показали, насколько они были готовы не быть послушными Богу. Помимо того, нежелание переходить Иордан показывает, насколько они были склонны идти на сделку и компромисс со своими собственными интересами. И затем, оставаясь в земле Иозер и Галаад, они этим отлучили бы себя от остальных своих братьев, которые пошли бы завоевывать обетованную землю. Их требование только доказывало, насколько они были эгоистичны. Этот случай мне невольно напоминает о Лоте. Вы помните, как по причине множества скота пастухи Авраама и Лота поссорились между собой, и как Авраам своим великодушием предлагает Лоту первый выбор земли. «Не вся ли земля перед тобою, — говорит Авраам племяннику своему, — отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево». И сказано, что Лот поднял свои глаза и увидел орощенную землю, которая ему показалась как сад Господень, как земля египетская. Зрение его было двойное. Он видел и сад Божий, и землю египетскую. Он хотел и Божие, и мирское, вечное и временное. Он думал, что он может пойти на компромисс, на такую сделку, что он окажется и в саду Господнем, и в земле египетской, желая быть и на Божьей стороне, и в то же время наслаждаться мирскими забавами. И поставил он свою палату около Содома. Да, Лот решил сам избрать себе землю, по своей инициативе, землю, которая ему казалась выгодной. Но в конечном итоге он утратил все, и притом в стыде был принужден покинуть ее. Так поступили Рувим и Гад. Они тоже возвели очи свои на землю, показавшуюся доброй и желательной, чтобы прокормить их множество стад, и выбрали себе не Божие, а свое. Последовательная история этих двух колен говорит нам, как дорого должны были заплатить их потомки за этот грех их непослушания. Сперва они пошли блуждать за чужими богами, а потом, когда ассириане завоевали эту землю, то они первые были взяты в плен. И вот когда они пришли со своей просьбой к Моисею, то Моисей напомнил им о подобном преступлении, которое совершили их отцы, и как им за это пришлось 40 лет ходить по пустыне, потому что возненавидели ту добрую землю, которую обещал дать им Господь. И несмотря на предупреждение Моисея, они все же настаивали на свое. Хотя, правда, дали обещание пойти на войну с братьями своими, пока те не овладеют землей ханаанской. Вся эта история, записанная в 32 главе книги Чисел, говорит о неудаче и учит нас, что преждевременная реализация того, что Бог намерен нам дать, всегда приводит к печальным результатам. Компромисс никогда не оправдывает цель. И мирное соглашение, которое совершается на неправильной стороне Иордана, всегда влекут за собой трагические последствия. В основу нашей сегодняшней проповеди я хочу взять слова Моисея, которые он сказал в ответ сынам Рувимовым и Гадовым по отношению их обещания пойти с братьями своими на войну, пока не взята будет земля ханаанская. Находятся они в 23 стихе, 32 главы книги Чисел. «Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытайте наказание за грех ваш, которое постигнет вас». О каком же грехе говорит здесь Моисей? Это нам важно усвоить, если мы хотим знать, что хочет Господь нам сказать этим словом. Если мы будем придерживаться к нашему тексту, то мы обнаружим, что эти предупредительные слова относятся к детям Божьим. Тут говорится о таком грехе, который совершается чадом Божьим. Это не грех египтян или филистимлян, но грех избранного народа. И поэтому слово сегодняшнее касается нас, братья и сестры. Но о каком же грехе предупреждает Моисей? Тут ничего не говорится об убийстве, о воровстве или о каком-нибудь другом подобном грехе. Тут вообще не говорится о том, что делает человек, но вернее о том, что он не делает. В этом именно и заключалось это зло. Это был грех упущения, грех безделья. «Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытайте наказание за грех ваш, который постигнет вас». Потому это слово нам, дорогие братья и сестры, именующим именем Иисуса Христа, и мы хорошо сделаем, если мы примем его к сердцу. К сожалению, этот грех очень распространен и часто вкрадывается в наших общинах и церквах, почему мы и должны обратить на него особое внимание и принять все меры, чтобы отстранить его из средов наших. Грех этот заключается в нежелании принять участие в духовной битве, в сражении с грехом и злом и в завоевывании душ человеческих для Царствия Божия. Чем начинается этот грех? Одна из главных его причин – это самодовольствие. Это был грех безделья, праздности и лени. Эти люди были богаты стадами, и тут как раз перед ними земля, которая подходила для их скота. Зачем им идти дальше? Для чего больше сражаться? Хватит. Теперь время подумать о нашем личном благополучии, о том, как лучше устроиться и что выгоднее для нас. Рувиму и Гаду приятнее сидеть дома и наслаждаться своими приобретениями, чем идти на сражение. Не приходилось ли вам встречать таких людей, которые предпочитают спокойную и легкую жизнь, быть свободными и непринужденными? Они избегают всякого рода напряжений и усилий в деле Божьем, считая, что пусть, мол, другие стараются. «Благодарение Богу, — говорят они, — мы спасены, мы перешли от смерти в жизнь, мы верующие, омытые кровью Иисуса Христа, и потому обеспечены жизнью вечной. На что нам терять это душевное спокойствие и мир? Это, возлюбленный, не что иное, как эхо безумцев в притче Христовой, который сказал, набив свои житницы хлебом, «Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей и веселись». Такое духовное самодовольствие — великое зло. И печально то, что таковых немало, которые находятся в этом печальном состоянии. Для них благословение мерится только, насколько оно приносит удовлетворение им самим. Они любят слушать проповеди, которые их не расстраивают, которые приятны для их ушей. Религия для них сделалась усыпляющим средством, успокаивающей их совесть и делающей их неспособными к битве за Христа. Это члены Лаодикийской церкви, которые ни холодны, ни горячи, которые говорят «я богат», «разбогател» и «ни в чем не имею нужды». Для них важно удобство, покой и мир. Но разрабатывать новину и сеять поля Господни, то к этому они не способны. Это и есть тот грех, о котором предупреждает Моисей в нашем тексте словами «Если же не сделаете так, то согрешите перед Господом и испытаете наказание за грех ваш, который постигнет вас». Но как ни странно, грех никогда не бывает одиноким, но всегда влечет за собой целый ряд других грехов. Вы обнаружите, что в корне греха бездельничества, греха отпущения, таятся целый ряд других грехов, и главный из них — эгоизм. Гад и Рувим просили, как некогда просил блудный сын, чтобы им дали немедленно наследство, перед тем, как перейти Иордан на восточной его стороне. Но думают ли они о своих братьях, о Иуде, о Леви, о Симеоне, о Вениамине и об остальных коленах Израилевых? Нет, им важно, чтобы они сами устроились, ведь у них много скота, и нужно их обеспечить кормом. И тут я слышу другое эхо, эхо первого убийцы, который сказал: «Разве я сторож брату моему?» Да, воистину, Каин не оказался сторожем брата своего Авеля, но вернее его убийцей. Каждый из нас или сторож нашего брата, или губитель его. Вы говорите, что это сильные слова. Но подумайте, убиение человеческой души может произойти без действия с нашей стороны. Оно может произойти и постоянно совершается нашим пренебрежением. Дорогие мои, бесчисленное множество душ погибает без Христа, идут вечные мучения. И думаете ли вы, что Господь не спросит, кто их погубил? Не думаете ли вы, что Бог взыщет кровь от руки наших, если беззаконник умрет, и мы его не предупредили? Разве мы не виновны в том, что не протягивали руки нашей хлебом жизни грешнику? Разве это не зло перед Богом? О, возлюбленные, придем немедленно к нашему Господу, исповедуем наш грех эгоизма и самодовольствия, и недоброжелательства к братьям нашим. Но я вижу тут еще другой грех, который родственный греху безделья. Их желание остаться на месте, не идти на сражение с врагом, говорит нам о их неблагодарности. Гад, Рувим и половина колена Манассеона были готовы присвоить себе землю, за которую сражались все сыны Израилевы. Это была неблагодарность самого низкого рода. Спросим каждого самого себя: как стал я христианином? Как познал я истину и принял благодать Божию? Если мы серьезно подумаем над этим вопросом, то обнаружим, что кто-то должен был уделить усилия, чтобы нас привести к Господу. Евангельская истина нас достигла, потому что были те, которые готовы были положить свою жизнь за Слово Божие. Прочтите истории церкви. Насколько она похожа на 11 главу послания к Евреям, где говорится о том великом облаке свидетелей, которым мы окружены, людьми, которые были замучены, которые испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были они побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, терпели недостатки, скорби, озлобления. Для чего? Чтобы мы с вами имели возможность познать Христа. Сколько по сей день страдают поношения и гонения ради истины? Искренние дети Божии! О, какая неблагодарность со стороны тех, которые думают проскользнуть в Царствие Божие без участия в страданиях Христовых. Скажите, кто из нас не является должником за наше спасение? Все мы без исключения кому-то должны за свою веру. Кто-то постарался, кто-то потрудился, приложил усилия, чтобы ты и я познали Христа. Я безмерно благодарен моим дорогим родителям за их заботы, старания и труды, чтобы я пришел к Господу. Я славлю Господа за их примерную жизнь, которая сама собой была убедительной свидетельницей силы Евангелия. Я могу сказать во славу Божию, что в них я не замечал никакого противоречия. Как я благодарен Богу за их молитвы! Сколько раз я видел, как моя дорогая мама запиралась в свою комнату и молилась за нас, детей. О, дорогие мои, благодарны ли мы Богу за тех, которые о нас заботились? Если так, тогда докажем нашу благодарность на деле и приложим сейчас же наши усердия приводить человеческие души для Христа. Почему не начать дома? Сколько потрудился ты над твоими детьми? Говорил ли ты с ними лично о Христе? Может быть, что-нибудь в твоей жизни является преткновением для них? И за какую-то несообразность в твоей жизни дети твои отказываются от Христа? Наши дела должны согласоваться с тем, что мы говорим, а ведь дети очень чутки и видят малейшие противоречия в нас, взрослых. Но дальше я вижу, что этот грех за собой влечет еще один ужасный грех, о котором предупреждает Моисей. Послушайте. «И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувивым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь. Для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь? Своим примером они обескураживали своих братьев. О, как дорог добрый пример! И сколько вреда приносит плохой пример! Как приятно видеть верующего полно ревности и любви к Иисусу Христу и к делу Его Царства! Сколько такой брат и такая сестра влечет за собой последователей, выжигая в них ревность и любовь к Богу! Но с другой стороны, сколько холода приносит человек равнодушный, ищущий только свое! Апостол Павел сказал, «Никто из нас не живет для себя. Для добра или для зла мы сочтены в нашем мире, и где бы мы ни были, мы невольно или вольно вносим свое влияние». Гад, Рувим и Манасси своим поведением, своим желанием поселиться на восточной стороне Иордана обескуражили братьев своих идти на войну. Они отвращали сердца остальных сынов Израилевых от исполнения воли Божьей. Какой это ужасный грех! Вместо того, чтобы ободрять их, они водили их в недоумение. Сколько вреда может внести один человек в среду детей Божьих своим равнодушием и бессердечностью? Его нежелание всецело служить Господу, его дряхлость и лень влияет на все дело Божие. И, к сожалению, такой пример легче подражать, чем добрый пример. Почему? Потому что такова наша природа, она склонна к греху. Но, дорогие мои, я не все бы сказал, если тут остановился. Выслушайте еще раз мой текст. «Если же не сделаете так, то есть если не пойдете с вашими братьями и не поможете им, то согрешите перед Господом. Самое страшное — это то, что грех этот был против Бога. В конечном итоге всякий грех является преступлением против Бога». Так понял значение греха псалмопевец Давид, когда под обличением Духа Святого он восклицает «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое перед очами Твоими сделал». Поэтому отказать в помощи братьям был бы грех против Бога. Разве Господь не велел всему Израилю изгнать жителей земли Ханаанской? Точно так же пренебрегать делом Божьим — это прямой грех против Бога. Это не послушание Богу. Не возвещать благой вести, если мы в силах это делать, значит быть непослушным определенному повелению Господню. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Это сказано не исключительному числу верующих, но всем. Вы помните эти почти последние слова Библии? «И слышавший да скажет, приди». Это значит, что все те, которые слышали благую весть, обязаны теперь другим сказать «приди». Возлюбленные, если мы виновны перед Богом, тогда исповедуем наш грех безделья, вялости, самодовольствия, эгоизма и безразличия. Ведь все они родственные грехи. Принесем их к ногам Господа и от всего сердца отдадим себя вновь Ему безоговорочно, ибо время начаться суду с Дома Божия, как говорит апостол Петр. Пойдем вперед со Христом и понесем вместе с Ним посрамление и поругание Его креста. Будем помнить, что никакое страдание за Христа не бывает без плода. Псалмопевец Давид говорит, «С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Не напрасны твои слезы, мой брат и моя сестра, каждая капля сочтена нашим Господом. Ты возвратишься не только с радостью, но с обильным плодом, ибо неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживший и служа Ему». Но я еще не кончил. Слово мое было верующим. Друг мой, если справедливый Бог взыщет и накажет согрешение своего чада, то как думаешь ты избежать его суд и последствий греха, вознеродевший о толиком спасении? Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Если тебе показались слова Божьи суровыми к своим возлюбленным, ибо он говорит, кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся, то каково должно быть его слово к тем, которые вовсе не его дети? О, трепетайте вы, которые забываете Бога! Спешите скорее в его объятия, пока еще рука его распростерта к вам в любви и милосердии. Придите к нему в смирение, сокрушенным сердцем, ибо таковых он примет. Не пренебрегайте его милостью. Он вас зовет сегодня. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Придите к нему, пока еще не поздно.